Глава третья. Ложки. От Фрейзера до Норс-Конвея было 20 миль, но Дэн Торренс проделывал это путешествие вечером каждого четверга. Отчасти потому, что мог теперь себе это позволить. Он работал в доме имени Хелен Ривингтон, получал приличное жалование и даже вернул права. По такому случаю он обзавелся автомобилем. Не бог весть чем, всего-навсего 3-летним «Шевроле Каприз» с дешевыми покрышками и плохой магнитолой, но двигатель был в полном порядке, и каждый раз заводя его, Дэн чувствовал себя самым везучим человеком во всем Нью-Гэмпшире. Он думал, что если ему никогда больше не придется ездить на автобусе, он сможет умереть счастливым. Был январь 2004 года. Если не считать нескольких случайно перехваченных чужих мыслей и образов и некоторых специфических обязанностей, которые ему порой приходилось выполнять в хосписе, сияние практически не давало о себе знать. Он бы в любом случае не отказался от этих обязанностей в хосписе, но теперь, проведя некоторое время с АА, начал видеть в них своего рода способ возместить ущерб, что бросившие пить люди считали почти столь же важным, как и полное воздержание от алкоголя. Через 3 месяца он сможет отменить 3 года трезвости. Очередная поездка считалась важной составляющей ежедневных благодарственных медитаций, на отправлении которых настаивал Кейси К., потому что, объяснял он с несокрушимой уверенностью заслуженного ветерана программы, благодарный алкоголик никогда не притронется к спиртному. Но Дэну и самому полюбились эти вечера по четвергам с большой книгой. Они оказывали умиротворяющее воздействие и часто были интересными. На некоторые встречи, где члены группы открыто обсуждали свои проблемы, собиралось слишком много народу, и получалось шумно и бестолково, но этого никогда не происходило по четвергам в Норс-Конвее. Не зря среди членов АА давно гуляла поговорка: «Если хочешь что-то надежно спрятать от бывшего алкаша, сунь это в большую книгу». Почти пустая комната по четвергам в Норс-Конвее подтверждала эти слова. Даже в те несколько недель в разгар туристического сезона, что приходились на промежуток между 4 июля и Днем труда, в помещении, предоставляемом анонимным алкоголиком организации военных ветеранов, едва ли набиралось дюжина человек. В результате Дэн мог услышать истории, которые, как он справедливо подозревал, никогда не подвергались бы огласке в присутствии 70 с лишним излечившихся пьяниц и наркоманов. Во время крупных сборищ выступавшие имели склонность сбиваться на банальные общие фразы, которых были тысячи, а не делиться своим личным жизненным опытом. Ты мог услышать: «Серьезное отношение к проблеме всегда приносит пользу», или «Предлагаю всем желающим изучить мой подход к методике изменения образа жизни». Но никогда. «Я однажды трахнул жену брата, потому что мы оба были пьяны». А на занятиях под названием «Мы учимся трезвости» узкий круг собравшихся вновь и вновь перечитывал большую синюю книжку Билла Уилсона «От корки до корки», каждый раз начиная с того места, на котором остановились в прошлый четверг. Добравшись до конца, они возвращались к рассказу доктора Билла и начинали все сначала. Обычно за одну встречу одолевали страниц 10. На это уходило примерно полчаса. Оставшееся время полагалось отводить обсуждению прочитанного. Иногда у них это получалось, но частенько разговор уезжал куда-то в сторону, как спиритическая доска под пальцами нервного подростка. Дэн вспомнил об одном таком вечере четверга, на котором он присутствовал после уже почти 8 месяцев воздержания. Обсуждалась глава «Обращение к женам», содержавшая много давно устаревших предрассудков, которые почти всегда вызывали бурные протесты у молодых женщин. Они неизменно вопрошали, почему за все 65 лет со времени первой публикации книги никому не пришло в голову добавить главу «Обращение к мужьям». Когда в тот вечер руку подняла Джемма Т., дама лет 30, которая неизменно выглядела либо злой, либо недовольной, Дэн ожидал услышать очередную феминистскую тираду. Однако она заговорила гораздо более спокойно, чем обычно. «Мне необходимо с вами этим поделиться. Я все держала в себе с тех пор, как мне исполнилось 17, и если я не выговорюсь, то никогда не смогу надолго завязать с коксом и выпивкой». Группа ждала. Я сбила на машине человека, когда возвращалась домой пьяная после одной вечеринки. Начала Джемма. Мы тогда еще жили в Сомервилле. Я так и оставила его лежать на обочине дороги, не зная, жив он или погиб. Мне это до сих пор неизвестно. Я все ждала, что придут копы и арестуют меня, но они не пришли. Мне все сошло с рук. Она вдруг расхохоталась, словно услышала особенно веселую шутку, а потом уронила голову на стол и разрыдалась так, что сотрясалось все ее костлявое тело. Для Дэна это стало первым наглядным уроком, насколько ужасным может быть принцип правдивости во всем на практике. Он сразу подумал, как и всегда, о деньгах, украденных им из кошелька Дини, о мальчике, тянувшем руку к остаткам кокаина. Он даже немного позавидовал смелости Джеммы, но понял, что сам на такую предельную откровенность не способен. Если бы перед ним встал выбор рассказать эту историю всем или выпить, я бы лучше выпил. Это точно. Нынешним вечером они читали уличную браваду из оптимистичного раздела «Они потеряли почти все». Сюжет Дэн уже выучил наизусть. Хорошая семья, воскресные походы в церковь, первая рюмка, первый запой, пьянство губит бизнес, необходимость все время лгать, первый арест, нарушение обещаний исправиться, вступление в АА и счастливый конец. Все житейские истории в большой книге заканчивались благополучно. В этом заключалась ее притягательная сила. Погода стояла холодная, но в комнате было слишком тепло, и Дэна начал смаривать сон, когда вдруг доктор Джон поднял руку и сказал: «Мне приходится врать своей жене, и я не знаю, как положить этому конец». Дэн мгновенно очнулся от дремы. Доктор всегда вызывал у него симпатию. Как выяснилось, жена подарила Джону на Рождество часы, причем очень дорогие, а когда пару дней назад спросила, почему он их не носит, Джону пришлось сказать, что он забыл их у себя в кабинете. «Но только их там нет. Я уже все перерыл, как сквозь землю провалились. В общем-то, мне часто приходится консультировать по разным больницам, и там я переодеваюсь, пользуясь шкафчиками во врачебной раздевалке. На них есть цифровые замки, но я почти никогда не запираю их, потому что стараюсь не носить при себе много наличных или ценных вещей. Часы были, наверное, единственным исключением. Только их и стоило красть. Не помню, чтобы когда-либо снимал их с руки в таких случаях, но другого объяснения не вижу. И дело ведь даже не в их стоимости. Просто эта пропажа всколыхнула столько неприятных воспоминаний о тех днях, когда я упивался до одури каждый вечер, а утром курил травку, чтобы быстрее привести себя в чувство». Выслушав рассказ, присутствующие сочувственно покивали головами, а потом посыпались их собственные истории о том, как им приходилось обманывать близких. никто не смог ничего посоветовать доктору. Общение продолжалось в привычном ключе. Товарищи по несчастью считали своим долгом лишь поделиться личным опытом. Джон слушал их, понурив голову и зажав ладони между коленями. Потом он пустил по кругу традиционную корзинку: «Мы финансируем себя сами за счет добровольных пожертвований членов», поблагодарив каждого за вклад, хотя по его виду было заметно, что особого толку от этих вкладов не было. Встреча закончилась, как всегда, общей молитвой. Дэн убрал остатки печенья и потрепанные тома большой книги в шкафчик, помеченный буквами АА. Несколько человек задержались перед входом, чтобы выкурить по сигарете. Иногда это в шутку называлось «беседой после беседы», а Дэн и доктор остались в комнате одни. Дэн не слишком внимательно слушал других рассказчиков. После истории доктора Джона в нем происходила нешуточная внутренняя борьба. Сияние не проявлялось в последнее время особенно ярко, но оно никуда не делось. Более того, выполняя свои добровольные функции в хосписе, Дэн чувствовал, что сияние стало сильнее, чем когда-либо со времен раннего детства, хотя сейчас он вроде бы научился контролировать его. В итоге оно перестало пугать и приобрело полезные свойства. Коллеги Дэна по Ривингтону догадывались, что он наделен каким-то особенным свойством, но списывали все на его умение искренне сочувствовать умирающим людям. Последнее, чего он хотел сейчас, когда его жизнь постепенно вошла в нормальную колею, это прослыть доморощенным экстрасенсом. Лучше было держать все в тайне. С другой стороны, ему нравился доктор Джон, которого действительно мучила возникшая проблема. Доктор помыл кофеварку и поставил вверх дном на полку для сушки, а потом вытер руки обрывком бумажного полотенца. Он повернулся к Дэну и улыбнулся, но улыбка была такой же настоящей, как кофеин в порошковом напитке, пачку которого Дэн убрал в шкаф вместе с печеньем и сахарницей. «Что ж, мне пора. Увидимся через неделю». В итоге решение созрело само. Дэн просто не мог отпустить этого доброго человека в таком подавленном состоянии. Он протянул руки. «Бросаем!» Знаменитое мужское объятие АА. Дэн не раз наблюдал этот обряд со стороны, но никогда и ни с кем не обнимался сам. После некоторого колебания Джон шагнул к нему. Дэн привлек его к себе, думая, едва ли из этого хоть что-нибудь получится. Но все получилось. Ответ пришел быстро, как в детстве, когда он помогал маме или папе найти потерявшуюся вещь. «Послушайте, док», — сказал он, размыкая объятия, — «вы тревожились по поводу мальчика с болезнью Гушера». Джон отшатнулся. «О чем вы?» «Я наверняка неправильно произношу название болезни. Гушер? Глатчер? Это что-то связанное с костями». У доктора от удивления отвисла челюсть. «Вы имеете в виду случай Нормана Ллойда? Вам виднее». «Норме страдает болезнью Гоше. Это липидное расстройство. Заболевание наследственное и очень редкое. Вызывает увеличение селезенки, неврологические проблемы и, как правило, приводит к ранней и мучительной смерти. У бедного мальчика скелет уже сейчас почти стеклянный, и он, вероятно, не доживет даже до 10 лет. Вот только откуда об этом известно вам? Родители рассказали? Но ведь Ллойды живут у черта на куличках, в Нашуа». «Вы были очень взволнованы перед разговором с ним. Вас всегда сводят с ума ситуации, когда вы ничем не можете помочь пациенту. Именно поэтому вы зашли в туалет с тигрой на двери, чтобы помыть руки, хотя в этом не было никакой необходимости. Сняв часы, вы положили их на полку, где обычно хранят эту темно-красную дезинфицирующую жидкость в пластиковых бутылках. Название я не знаю». Доктор смотрел на Дэна, как на умалишенного. «В какой больнице лежит ребенок?» — спросил Дэн, ничуть не смутившись. «В Эллиоте. Время вроде бы совпадает. И я действительно заходил в туалет педиатрического отделения рядом с комнатой медсестер, чтобы помыть руки». Он сделал паузу и задумался. «Хотя, знаете, там ведь действительно везде встречаются наклейки с персонажами Милна. Но только если бы снял часы, то я бы запомнил». Доктор снова замолк. «Вы только что действительно об этом вспомнили, верно?» — спросил Дэн с улыбкой. «Вижу, что вспомнили. Признайтесь». Джон кивнул. «Но ведь я обошел столы находок в Эллиоте и других больницах, в которых бывал, и ничего». «Что ж, вполне вероятно, кто-то нашел ваши часы и присвоил. Это, конечно, печально. Но теперь вы, по крайней мере, сможете честно рассказать жене о том, что случилось. И она наверняка поймет, почему это произошло. Вы думали о больном мальчике, переживали за него и только поэтому забыли надеть часы, помыв руки. Это же так естественно. И к тому же они все еще могут быть там. Полка расположена высоко, а тем средством едва ли вообще пользуются. Рядом с краном есть жидкое мыло». «На той полке стоит бетадин», — сказал Джон. «Ее специально разместили повыше, чтобы дети не могли дотянуться. Я как-то не обращал раньше на это внимания. Но, Дэн, вы вообще когда-нибудь бывали в Эллиоте?» А вот это был вопрос, на который ему не хотелось отвечать. «Просто проверьте полку, док. Может, статься вам повезет». На следующую встречу «Мы учимся трезвости» в четверг вечером Дэн приехал пораньше. Если доктор Джон все-таки решил развалить свою супружескую жизнь заодно с профессиональной карьерой из-за часов за $700, а пьяницы часто теряли семью и работу по гораздо менее значительным поводам, кому-то придется готовить кофе вместо него. Но Джон был уже там, и его часы тоже. На этот раз доктор сам заключил Дэна в объятия, причем вложил в них всю душу. Дэн даже ожидал, что Джон расцелует его в обе щеки. «Они лежали на том самом месте, которое вы указали. Прошло 10 дней. Они просто лежали там. Это похоже на чудо». «Ничего необычного», — отмахнулся Дэн. «Большинство людей редко смотрит вверх. Достоверно подтвержденный научный факт». «Но откуда вы узнали об этом?» Дэн покачал головой. «Не могу объяснить. Просто иногда я знаю, вот и все. Как я могу отблагодарить вас?» Этого вопроса Дэн не просто ждал. Он надеялся услышать его. «Соблюдая 12-й принцип анонимных алкоголиков, как же еще?» Джон удивленно вскинул брови. «Анонимность. Проще говоря, держите язык за зубами». Теперь до доктора дошло, и он усмехнулся. «Это несложно. Вот и отлично. А теперь беритесь за кофе. Я достану и разложу книги». Большинство групп анонимных алкоголиков в Новой Англии традиционно отмечает годовщины, называя их днями рождения и празднуя чаепитием с тортом. Незадолго до того, как Дэн собирался подобным образом отметить третью годовщину своей трезвости, Дэвид Стоун и прабабушка Абры навестили Джона Долтона, известного в некоторых кругах как доктор Джон, или, как его называли, диджей, чтобы пригласить его на другое трехлетие. Стоуны устраивали праздник в честь третьего дня рождения Абры. «Это очень мило», — сказал Джон. «Я буду счастлив заехать к вам, если работа не помешает. Однако сдается мне, что за вашим приглашением кроется что-то еще». «Так и есть», — ответила Четта. «И присутствующий здесь мистер Упрямец решил, что настало, наконец, время поговорить об этом с вами». «У Абры проблемы со здоровьем?» «В таком случае рассказывайте». «Но последнее обследование показало, что с ней все в полном порядке. Она пугающе умна для своего возраста и обладает потрясающей способностью к общению. Уровень развития речи зашкаливает, умение читать тоже. В прошлый раз на приеме она прочла мне «Аллигаторы повсюду». Возможно, наизусть, но это все равно изумительно для ребенка, которому еще нет и 3 лет от роду. А Люси знает, что вы здесь?» «Собственно, это Люси и Четта подбили меня на визит к вам», — признался Дэвид. «Люси осталась дома с Аброй, готовит пирожные к празднику. Когда я уезжал, кухня напоминала ад кромешный». «Так о чем, собственно, речь? Похоже, вы хотите, чтобы я поучаствовал в детском торжестве в качестве наблюдателя». «В самую точку», — кивнула Кончетта. «Никто из нас не может предсказать заранее, произойдет ли что-нибудь, но вероятность заметно повышается, когда она находится в некотором эмоциональном возбуждении, а свой день рождения она ждет с огромным волнением. Соберутся все ее друзья из детского садика, а еще мы пригласили фокусника». Джон выдвинул ящик стола и достал блокнот с желтыми страницами. «Чего конкретно вы ожидаете?» Дэвид замялся. «Это трудно предугадать». Четта резко повернулась к нему. «Давай, Каро!» «Слишком поздно отступать». Она говорила легко, почти весело, но Джону показалось, что в ее голосе он улавливает некоторую тревогу. Впрочем, они оба выглядели немного встревоженными. «Расскажи все, и начни с той ночи, когда она начала плакать и никак не могла остановиться». Дэвид Стоун уже 10 лет преподавал на старших курсах университета историю США и европейскую историю XX века, а потому прекрасно умел построить свой рассказ в соответствии с четкой внутренней логикой. Свое повествование он начал с того факта, что небывалый по продолжительности плач их тогда совсем крошечной дочурки прекратился практически в тот самый момент, когда второй самолет врезался в башню Всемирного торгового центра. Затем он посвятил собеседника в детали их сновидений, когда Люси видела на груди Абры номер рейса American Airlines, а он номер рейса United Airlines. В своем сне Люси нашла Абру на полу туалета в самолете. Я же обнаружил ее в охваченном огне торговом центре. Это само по себе может привести вас к определенным выводам. Или нет. Лично мне эти номера рейсов кажутся весьма убедительными. Однако о чем они свидетельствуют, я понятия не имею. Он невесело рассмеялся и всплеснул руками. Возможно, я просто боюсь узнать правду. Джон Долтон прекрасно помнил утро 11 сентября и нескончаемый крик Абры. Давайте говорить прямо. Вы полагаете, что ваша дочь, которой тогда едва исполнилось 5 месяцев, предчувствовала трагедию и при помощи телепатии, условно назовем это так, посылала вам предупреждение? Да, сказала Четта. Изложено очень четко. Браво! Я понимаю, как это звучит, продолжал Дэвид. И потому мы с Люси никому ни о чем не рассказывали, не считая Четта, разумеется. Люси с ней всем поделилась в ту же ночь. У нее от Момо нет тайн. Он вздохнул. Кончетта в ответ окинула его ледяным взглядом. «А у вас самой не было схожего сновидения?» — обратился к ней Джон. Она покачала головой. «Я была в Бостоне. Вероятно, за пределами... даже не знаю, как это назвать. За пределами ее зоны вещания, что ли?» «С той ночи минуло почти 3 года», — заметил Джон. «Как я догадываюсь, с тех пор произошло что-то еще?» «Произошло много чего». Но теперь, после того, как он сумел рассказать о первом и самом невероятном случае, говорить Дэвиду стало гораздо легче. Следующим был случай с пианино. «Вы знаете, что Люси музицирует?» Джон помотал головой. «Ну так вот, она играет на пианино, еще со школьных лет. Она, конечно, не великий пианист, но владеет инструментом вполне прилично. У нас Фогель. Свадебный подарок моих родителей. И стоит пианино в гостиной, куда мы обычно помещали манеж Абры. Короче, одним из моих подарков Люси на Рождество 2001 года были ноты песен «Битлз» в переложении для фортепиано. Абра любила лежать в манеже, крутить в руках игрушки и слушать. Она так улыбалась и дергала в такт ножками, что становилось ясно, музыка ей нравилась. Джон не был пока особенно заинтригован. Многие совсем маленькие дети любили музыку и умели найти способ показать это. В тот сборник были включены все хиты. «Эй, Джуд», «Леди Мадонна», «Пусть будет так». Но Абра почему-то особенно полюбила гораздо менее известную. «Второго шанса не будет». «Вы ее знаете?» «Так сразу и не вспомню», — признался Джон. «Но смогу, если услышу мелодию. Это довольно быстрая вещица, но в отличие от других быстрых песен «Битлз», построена скорее на аккордах пианино, чем на гитаре. Не буги-вуги, но что-то близкое по духу. Абра обожала ее. Когда Люси исполняла песню, она не просто дергала ножками, а крутила ими, как на велосипеде». Дэйв улыбнулся, вспомнив, как Абра в малиновом комбинезоне лежала на спине, изображая королеву дискотеки. Простенькая инструментальная часть исполняется почти исключительно на пианино. Можно сыграть одной левой рукой. Всего 29 нот, я позже специально подсчитал. Справится и ребенок. Наш справился. У Джона от удивления брови взлетели чуть ли не к самой линии волос. Это началось весной 2002 года. Мы с Люси однажды читали, лежа в постели. По телевизору передавали прогноз погоды на завтра, а его обычно дает ближе к середине 11-часового выпуска новостей. Мы полагали, что Абра давно спит в своей комнате. Люси попросила меня выключить телевизор, потому что тоже уже хотела спать. Я щелкнул кнопкой на пульте, и тогда мы услышали. Инструментальный проигрыш из второго шанса не будет. Все 29 нот. В превосходном исполнении. Ни единой ошибки. Причем звуки доносились снизу. Как же мы перепугались, док. Сначала подумали, что в дом влез грабитель, но только какой бандит задержится, чтобы сыграть немного «Битлз», прежде чем взяться за столовое серебро. Пистолеты я не держу. Клюшки для гольфа хранятся в гараже. А потому я снял с полки самую тяжелую книгу, какая попалась под руку, и спустился вниз, чтобы врезать незваному гостю, кем бы он ни оказался. Глупый поступок, понимаю. Но я велел Люси держать телефон в руке и сразу набрать 911, если услышит мой крик. Однако внизу никого не оказалось. Все двери были надежно заперты, а крышка пианино опущена. Я вернулся наверх и сообщил Люси, что не нашел ничего и никого. Тогда мы вышли в коридор, чтобы проверить малышку. Мы даже не говорили ни о чем, а просто пошли к ней в спальню. Уверен, мы оба уже догадывались, что это проделки Абры, но не хотели произносить такие вещи вслух. Она не спала, просто лежала в колыбельке и смотрела на нас. Знаете, тем мудрым младенческим взглядом. Джон знал. Порой казалось, что дитя способно поделиться с тобой всеми тайнами Вселенной, но только пока не умеет говорить. Джону даже приходило в голову, что Создатель зачем-то специально все устроил именно так, чтобы к тому времени, когда младенческий лепет превращался в связную речь, дети обо всем забывали. Как мы забываем подробности самых ярких снов уже через пару часов после пробуждения. Она нам улыбнулась, закрыла глазки и мгновенно заснула. Но следующим вечером все повторилось. В то же самое время. 29 нот из гостиной, потом тишина, потом мы спешим в комнату Абры. Она не плакала и даже не сосала пальчик, просто смотрела на нас сквозь решетку своей кроватки, а затем быстро засыпала. «Это действительно правда?» — спросил Джон, желая внести полную ясность. «Вы не вешаете мне лапшу на уши?» Дэвид ответил без улыбки. «Ни единой лапшинки». Джон обратился к Четте. «А вы сами это слышали?» «Нет, но дайте Дэвиду закончить». «Потом у нас выдалась пара спокойных ночей и...» «Ну, вы знаете секрет успешного воспитания — всегда и все планировать, разумеется». Джон Долтон сам не уставал читать подобные проповеди молодым родителям. «Как вы будете справляться с ночными кормлениями? Составьте график, чтобы сменять друг друга, и тогда ни один из вас не доведет себя до переутомления. Как организовать мытье, прием пищи, одевание и игровое время, чтобы ребенок привык к регулярному, а значит удобному, распорядку дня? Разработайте расписание, спланируйте это. Вы знаете, как справляться с неожиданными ситуациями? С любым мелким несчастьем, от сломанной кроватки до попавшего не в то горло кусочка пищи. Продумайте это, и тогда все и всегда будет заканчиваться благополучно». Так мы и поступили. Следующие три ночи подряд я укладывался спать на диван рядом с пианино. И на третью ночь звуки музыки раздались как раз в тот момент, когда я ложился. Крышка была закрыта, и я тут же поспешил открыть ее. Но клавиши оставались неподвижными. Меня это не удивило, потому что я уже понял, что музыка доносится не изнутри инструмента. «Простите, а откуда же?» «Откуда-то сверху. Попросту из воздуха». К тому времени Люси уже вошла в комнату Абры. Прежде мы ничего не говорили, настолько были поражены, но на этот раз жена была готова. Она попросила Абру сделать это еще раз. Последовала пауза, а потом она выполнила просьбу мамы. Я стоял так близко, что, казалось, мог хватать проносившиеся мимо ноты голыми руками. В кабинете доктора Долтона воцарилось молчание. Он перестал делать записи в блокноте, Четта с мрачным видом смотрела на него, потом он спросил: «И это продолжается до сих пор?» «Нет». Люси усадила Абру на колени и попросила ее больше не играть так поздно вечером, потому что она мешает нам спать. «И на этом музыка закончилась». Он помолчал. «То есть почти закончилась. Однажды, примерно три недели спустя, я услышал мелодию снова, но звуки были очень тихими и на этот раз доносились сверху, из ее комнаты». «Она играла только для себя», — сказала Кончетта. «Видимо, проснулась, не смогла сразу заснуть и исполнила сама себе коротенькую колыбельную». В один из понедельников, примерно через год после катастрофы во Всемирном торговом центре, Абра, она уже умела ходить, а в ее почти нескончаемом лепете стали отчетливо слышны отдельные слова, притопала к входной двери и уселась перед ней, обнимая свою любимую куклу. «Чего ты хочешь, моя сладкая?» — спросила Люси. Она сидела за пианино, наигрывая одну из джазовых композиций Скотта Джоплина. «Папа!» — громко объявила Абра. «Солнышко, папа вернется домой только к ужину», — сказала Люси, но ровно через 15 минут к дому подъехала Акура, и из нее вышел Дэйв со своим портфелем. Оказалось, что в здании, где он читал лекции по понедельникам, средам и пятницам, прорвало водопроводную трубу, и занятие пришлось отменить. «Люси, конечно, рассказала мне об этом», — вмешалась Кончетта. «Естественно, я уже знала про 11 сентября и фантомную музыку. Тогда я решила устроить ей свою проверку. Собралась к ним в гости и попросила Люси ничего не говорить девочке. Но Абра знала. Она опять уселась у входной двери ровно за 10 минут до моего появления, и когда Люси спросила, кто приедет, ответила: «Момо». «Она это часто проделывает», — сказал Дэвид. «Конечно, не всякий раз, но если в гости едет человек, которого она знает и любит, практически всегда». Поздней весной 2003 года Люси как-то застала дочку в их с мужем спальне, когда та пыталась вытащить один из ящиков комода. «Дэгги!» — сказала она Люси. «Дэгги! Дэгги!» «Не понимаю тебя, лапушка», — отозвалась Люси. «Но если очень хочешь, можешь заглянуть в мамин ящик. Только там ничего нет, кроме нижнего белья и старой косметики». Но, как выяснилось, Абру вовсе не интересовало содержимое комода. Она едва взглянула на него, когда Люси помогла ей открыть ящик. «Зад! Дэгги!» Потом, глубоко вздохнув, повторила: «Дэгги зад, мама!» Родители никогда не в состоянии полностью овладеть языком маленьких детей. У них попросту не хватает на это времени, но многие усваивают его до некоторой степени, и Люси поняла, наконец, что дочку взволновал не сам по себе комод, а нечто позади него. Охваченная любопытством, она начала отодвигать комод от стены. Абра метнулась в образовавшуюся щель. Люси испугалась за нее. Там могло быть очень пыльно. Могла лежать какая-нибудь гадость вроде тараканов или дохлой мыши. Она попыталась ухватить дочку за край платья, но промахнулась. К тому времени, когда она отодвинула комод полностью, чтобы заглянуть туда самой, Абра уже держала в руке купюру достоинством $20, которая, по всей вероятности, провалилась в щель между поверхностью стола и зеркалом. «Моти!» — сказала она радостно. «Дэгги! Мои Дэгги!» «Нет!» — пришлось объяснить ей Люси, забрав бумажку из маленькой ручки. «Дэгги не для детишек, потому что детишкам Дэгги не нужны. Но ты только что заработала себе мороженое». «Молосина!» — тут же подхватила Абра. «Мое Молосина!» «А теперь расскажите доктору Джону о миссис Джаткинс», — обратился Дэвид к Четте. «Вы тогда гостили у нас». «Да, верно», — кивнула Кончетта. «Потому что это произошло в выходные Дня независимости». К лету 2003 года Абра уже говорила более-менее связанными фразами. Кончетта приехала к Стоунам на все праздники. В воскресенье 6 июля Дэйв поехал в 7-Eleven за новым баллоном с газом для барбекю, которое они устраивали на заднем дворе. Абра играла с кубиками в гостиной, Люси и Четта расположились в кухне, периодически проверяя ребенка, чтобы девочка не вздумала вытащить шнур от телевизора из розетки и пососать его, или затеять восхождение на высокие подушки диванной горы. Но Абра не проявляла нежелательной активности и трудолюбиво строила из пластмассовых кубиков нечто вроде Стоунхенджа. Люси и Четта только что приступили к разгрузке посудомоечной машины, когда Абра вдруг начала кричать. «Она голосила так, словно умирала», — сказала Четта. «Вы ведь знаете, как это страшно». Джон кивнул. Он и в самом деле знал. «Бегать в моем возрасте весьма затруднительно, но в тот день я неслась быстрее чемпионки Вильмы Рудольф и оказалась на пороге гостиной раньше Люси. Причем я уже успела убедить себя, что дитя поранилось, и мне даже померещилось, будто я вижу кровь. Но с девочкой все было в полном порядке, по крайней мере, физически. Она кинулась ко мне и обняла меня за ноги. Люси тоже оказалась рядом, и вместе мы сумели немного успокоить ее. После чего она воскликнула: «Ванни! Помоги Ванни, Момо! Ванни падает!» Я не знала никого по имени Ванни, зато знала Люси. Это была Ванда Джаткинс, соседка, жившая на другой стороне улицы. «Она любимая соседка Абры», — сказал Дэвид, «потому что печет вкусное печенье и обычно приносит Абре парочку с ее именем сверху. Иногда выкладывает изюм, иногда выводит кремом. Она вдова, живет одиноко». «И мы пошли к ней», — продолжала Четта. «Я впереди, а Люси с Аброй на руках следом за мной. Я постучала. Никто не ответил». «Ванни там, где стол», — заявила Абра. «Помоги Ванни, Момо! Помоги Ванни, мама! Она ударилась, у нее кровь!» Дверь оказалась не заперта. Мы вошли. Я сразу же почуяла запах горелого теста. Миссис Джаткинс лежала в столовой рядом со стремянкой, сжимая в руке тряпку, которой вытирала пыль, а вокруг ее головы растеклась лужа крови, похожая на нимб. Я было подумала, что с ней все кончено, и она не дышит, но Люси нащупала пульс. При падении Ванда повредила череп, произошло небольшое кровоизлияние в мозг, но уже на следующий день она пришла в сознание. Она будет на дне рождения Абры, и вы сможете с ней познакомиться, если приедете. Она решительно посмотрела на врача Абры Стоун. «Ваш коллега в реанимации сказал, что если бы Ванда пролежала без помощи еще немного, то умерла бы, либо на всю жизнь превратилась в овощ, что, на мой взгляд, гораздо хуже смерти. Так или иначе, малышка спасла ее». Джон кинул авторучку поверх блокнота. «У меня слов нет». «Можно продолжать», — сказал Дэвид. «Но это самые яркие случаи. Мне иногда кажется, что мы с Люси просто привыкли и многое перестали замечать. Как, должно быть, привыкают жить с ребенком, который от рождения слеп. Только в нашем случае все наоборот. Сейчас я думаю, что мы догадывались о ее способностях еще до 11 сентября. Понимали, насколько она особенная, практически с того дня, когда привезли ее из родильного отделения домой. Это такое ощущение...» Он задохнулся от волнения и уставился в потолок. Кончетта погладила его по руке. «Продолжай. Ты же видишь, доктор Джон пока не звонит санитарам, чтобы нас увезли в сумасшедший дом». «Хорошо. Понимаете, это такое ощущение, как если бы по твоему дому вечно гулял ветер, а ты не всегда понимал, куда он дует и к каким последствиям это может привести. Я постоянно жду, что сейчас вдруг начнут колыхаться шторы или картины попадают со стен, но ничего такого не происходит, зато случаются другие вещи. У нас, например, два или три раза в неделю перегорают пробки, а порой и три раза на дню. Мы специально приглашали двух разных электриков, которые все проверили и заявили, что с проводкой нет никаких проблем. Бывает, утром спускаешься в гостиную и видишь, что чехлы с кресел и дивана сорваны и валяются на полу. Мы давно приучили Абру убирать за собой игрушки перед сном, и обычно она очень послушна, если не переутомилась или не заболела. Но иногда по утрам мы видим коробку с игрушками открытой, а часть игрушек лежит на полу. Обычно это ее любимые пластмассовые кубики». Он снова сделал паузу, глядя на висевшую на стене оптометрическую таблицу. Джон ожидал, что Кончетта попросит его продолжать, но она промолчала. «Я понимаю, насколько дико и странно это звучит, но, клянусь, так все и было на самом деле. Однажды вечером мы включили телевизор и обнаружили, что по всем каналам идут «Симпсоны». Абра захохотала так, словно это была самая смешная в мире шутка, и Люси не сдержалась. «Абра Рафаэлла Стоун», — сказала она очень строго и громко, — «если это твои проделки, то прекрати немедленно». А надо сказать, что Люси почти никогда не повышает на дочь голос. Зато стоит ей сделать это, и Абра становится как шелковая. Так и получилось. Я выключил телевизор, а когда включил снова, все пришло в норму. Я мог бы привести десятки других примеров, но только на мелочи мы уже почти не обращаем внимания. Он пожал плечами. «Я же говорю, мы просто привыкли так жить». Джон сказал: «Я обязательно приеду на торжество. Вы так меня заинтриговали, что невозможно побороть искушение». «Быть может, в этот раз ничего и не произойдет», — предупредил Джон. «Вы же знаете бородатую шутку о том, как быстрее всего починить подтекающий кран. Просто вызвать водопроводчика». Кончетта фыркнула. «Если ты действительно так думаешь, мой милый, тебя может ожидать сюрприз», а потом добавила, обращаясь к Долтону: «Его и к вам пришлось тащить, словно к дантисту». «Не надо, Момо». На щеках Дэвида показался легкий румянец. Джон вздохнул. Он и прежде чувствовал неприязнь между ними. Не знал, в чем ее причина. Вероятно, в ревности к Люси. Но ему не хотелось, чтобы они вернулись к вражде именно сейчас. Необычная миссия сделала их временными союзниками, и лучше бы они ими и остались. «Эти препирательства ни к чему», — произнес он достаточно резко, чтобы они замолчали и посмотрели на него в некотором замешательстве. «Я вам верю, хотя мне никогда прежде не доводилось сталкиваться ни с чем подобным». Или доводилось. Он вспомнил о своих часах и призадумался. «Док!» — окликнул его Дэвид через некоторое время. «Извините», — задумался. Они оба улыбнулись. Снова по одну сторону баррикад. Вот и прекрасно. «По крайней мере, за санитарами никто посылать не собирается. У меня нет сомнений, что вы здравомыслящие люди, не склонные к галлюцинациям или истерии на пустом месте. Я бы мог заподозрить, что имею дело с так называемым синдромом Мюнхгаузена, если бы кто-то один рассказывал об этих, назовем их, экстрасенсорными проявлениями. Но свидетелей трое, и это все меняет, хотя возникает вопрос, чего вы хотите конкретно от меня?» Дэйв заметно растерялся, в отличие от своей престарелой тещи. «Чтобы вы понаблюдали за ней, как наблюдали бы за любимым ребенком с необычным заболеванием». Щеки Дэвида Стоуна, уже начавшие приобретать обычную окраску, снова стремительно побагровели. «Абра ничем не больна», — решительно возразил он. Четта повернулась к нему. «Я и сама это знаю». «Кристо, ты дашь мне закончить?» Дэйв всем своим видом изобразил готовность к долготерпению и поднял руки. «Простите, простите, простите». «Не надо стараться каждый раз заткнуть мне рот, Дэвид!» Пришлось снова вмешаться Джону. «Если вы будете продолжать ссориться, милые дети, мне придется поставить вас в угол». Кончетта глубоко вздохнула. «Поймите, доктор, все это источник тяжелейшего стресса для каждого из нас. Извини, Дэвид, если была груба с тобой. «Не надо извинений, Кара. Нас связывает общее дело». Она чуть заметно улыбнулась. «Вот именно. Общее дело. Поэтому, пожалуйста, доктор Долтон, понаблюдайте за ней, как за любым ребенком с неизвестным заболеванием. Это все, о чем мы просим, и на сегодняшний день, мне кажется, больше ничего не требуется. У вас могут появиться какие-то свои соображения, по крайней мере, мне хотелось бы надеяться». «Поймите...» Она повернулась к Дэвиду Стоуну с выражением абсолютной беспомощности, которая, видимо, редко появлялась на ее лице. «Поймите, нам страшно», — продолжил Дэвид. «Я сам, Люси, Четта, мы до смерти напуганы. И боимся мы не ее, а за нее, потому что она еще такая маленькая. Что, если эта сила... Даже не знаю, как по-другому ее назвать. Что, если она еще не достигла своего истинного размаха? Что, если она только начинает расти? Как нам быть тогда? Она ведь может... Даже не представляю, какими словами это выразить». «Он все отлично представляет», — вмешалась Четта. «Она может потерять контроль над своей силой и причинить вред себе либо кому-то другому. Не знаю, какова вероятность такого развития событий, но от одной только мысли, что это может случиться...» Она коснулась руки Джона. «От одной мысли становится жутко». Дэн Торренс знал, что однажды поселится в башенке дома Хелен Ривингтон с того момента, как увидел своего старого друга Тони, который махал ему из заколоченного окна. Он спросил о комнате в башне у миссис Клаузен, главной экономки Ривингтона, примерно через 6 месяцев после того, как был принят на работу в хоспис в качестве санитара, уборщика и, сугубо неофициально, врача. «Это не кабинет, а кладовка для хлама», заявила миссис Клаузен, 60-летняя дама, с пронзительно рыжей шевелюрой. Она часто отпускала саркастические, не всегда пристойные замечания, однако администратор из нее получился толковый и сочувствующий. Хотя совет директоров особенно ценил ее за исключительное умение выбивать на нужды хосписа добровольные пожертвования, Дэн не мог сказать, чтобы она вызывала у него симпатию, но уважение, безусловно. «Я все вычищу. Разумеется, в свободное от работы время. Мне бы следовало поселиться прямо здесь, чтобы всегда быть наготове». «Скажи мне лучше вот что, Дэнни. Как выходит, что ты так хорошо справляешься с некоторыми своими обязанностями?» «Сам не знаю». И это было наполовину правдой, даже на 70%. Он прожил с сиянием всю жизнь, но до сих пор не понимал до конца, что же это такое. «Ладно, хлам хламом, но в башне летом жарко, как у дьявола на сковородке, а зимой так холодно, что отморозит яйца даже бронзовой обезьяне». «Это тоже устранимо», — сказал Дэн. «Вот только не надо мне тут ничего устранять». Миссис Клаузен строго посмотрела на него поверх узких очков. «Если бы совет узнал, что я тут порой тебе позволяю, я бы, наверное, уже давно плела корзинки вместе с другими старушками из дома для престарелых в Нашуа, где стены розовые и все время крутят музыку Монтовани». Она усмехнулась. «Тоже мне доктор Сон выискался». «Но я вовсе не доктор», — смиренно ответил Дэн, уже зная, что добьется своего. «Настоящий врач Аззи, я только ассистент». «А Зрил всего лишь драный помоечный кот», — сказала она. «Беспородный бродяга, случайно попавший к нам с улицы и пригретый гостями, большинство которых уже успели отправиться в мир, который по непонятным мне причинам называют лучшим. Эту животину интересует исключительно регулярная кормежка». Дэн не стал реагировать на ее слова. К чему? Они оба знали, что это не так. «Мне казалось, у тебя вполне сносная комнатенка на Эллиот-стрит. Паулина Робертсон вообще считает, что у тебя из задницы бьет луч солнечного света. Души в тебе не чает, уж я-то знаю. Мы с ней вместе поем в церковном хоре». «И какой же из псалмов ваш любимый?» «Да чего же охренительный чувак Иисус Христос?» — поинтересовался Дэн. В ответ он удостоился того, что у Ребекки Клаузен сходила за улыбку. «Ладно, черт с тобой. Разгребай грязь в засранной башне, если охота, и перебирайся туда. Проведи кабельное, поставь квадрофонию с усилителями и обзаведись мини-баром. Разве я могу возражать? Я же всего-навсего твой босс». «Спасибо, миссис Кей». «Да, и не забудь про обогреватель. Мой тебе совет. Найди на дешевой распродаже какое-нибудь старье с хорошенько потрепанным шнуром, и однажды в февральские морозы спали нашу богадельню к чертовой матери. Пусть построят в центре такую же жертву архитектурного аборта, какие стоят по бокам». Дэн вытянулся по стойке смирно и приложил ладонь ко лбу. «Будет исполнено, босс!» Она только махнула рукой. «Выметайся отсюда, док, пока я не передумала». Он и в самом деле поставил себе обогреватель, но с нормальным шнуром и даже с предохранителем, который отключал электрическую печку при перегрузке. Разумеется, ни о каком кондиционере в башне, считавшейся четвертым этажом, нельзя было даже мечтать, но пара вентиляторов из Уолмарта, установленных перед распахнутыми окнами, создавали превосходный сквознячок. И хотя летом в его комнате все равно было жарковато, Дэн почти не заходил туда днем, а летние вечера в Нью-Гэмпшире душными не бывают. Большинство из хранившихся там вещей действительно оказалось никому не нужным мусором, но школьную доску, которая стояла у одной из стен, он сохранил. Она, вероятно, пробыла здесь лет 50, если не больше, скрытая завалом из древних и уже не подлежащих ремонту инвалидных колясок. Доска оказалась ему весьма полезна. Дэн писал на ней имена пациентов хосписа и номера комнат, стирая тех, кто отдавал Богу душу, и прибавляя новоприбывших. Весной 2004 года на доске значилось 32 фамилии. 10 человек обитали в Ривингтоне первом, 12 в Ривингтоне втором, тех самых уродливых кирпичных постройках, возведенных по обеим сторонам викторианского особняка знаменитой Хелен Ривингтон, которая когда-то жила здесь и сочиняла романы о бурной любви под экзотическим псевдонимом Жанет Монпарс. Остальные пациенты разместились в комнатах на двух этажах под тесной, но удобной башенной обителью Дэна. А была ли миссис Ривингтон знаменита хоть чем-то еще, помимо того, что кропала плохие романы? Спросил как-то Дэн у Кладетты Альбертсон, вскоре после того, как его приняли на работу в хоспис. Они как раз сидели в курилке и предавались своей дурной привычке. Кладетта, жизнерадостная чернокожая медсестра с плечами, как у левого защитника Национальной футбольной лиги, откинула голову и расхохоталась. Еще бы! Хотя бы тем, что оставила этому городишке обалденную кучу денег, милый, и свой дом в придачу. Она считала, что у стариков обязательно должно быть место, где они могут умереть достойно. И в Ривингтоне большинство из них в самом деле имели такую возможность. Причем Дэн и его верный Аззи стали частью этого неумолимого процесса. Дэн даже решил, что нашел, наконец, свое призвание. Хоспис стал для него родным домом. В то утро, когда у Абры был день рождения, Дэн встал с постели и увидел, что кто-то стер с его доски все фамилии. В самом центре, крупными, но неровными печатными буквами, было выведено всего одно слово. «Привет!» Дэн в одних трусах долго сидел на краю кровати и просто смотрел. Потом поднялся, протянул руку и дотронулся до букв, слегка смазав их, надеясь на сияние. Хотя бы на его проблеск. В итоге просто убрал руку и вытер мел с ладони о бедро. «И тебе привет», — сказал он и добавил. «Тебя случайно не Аброй зовут?» «Ничего». Дэн надел халат, взял полотенце, мыло и спустился вниз в служебный душ. Вернувшись, он взял влажную губку и начал стирать слово. Но, не закончив, замер, потому что в голове вдруг «папа обещал много воздушных шариков», мелькнула чья-то мысль, и ему захотелось дождаться продолжения. Однако он его не дождался и закончил очищать доску, чтобы восстановить список фамилий и номеров комнат, сверяясь с полученной в понедельник справкой. Когда ближе к полудню он снова заглянул к себе, то был готов увидеть на доске еще один «Привет». Но там ничего не изменилось. Праздник в честь дня рождения дочери Стоуны устроили у себя на заднем дворе, просторной зеленой лужайке с цветущими яблонями и кизилом. Вдоль дальней стороны лужайки тянулась высокая ограда из проволочной сетки с калиткой, запертой на кодовый замок. Она определенно портила вид, но ни Дэвиду, ни Люси не было до этого дела, потому что за ней текла на юго-восток река Сако, извивающаяся через Фрейзер и Норс-Конвей и пересекавшая границу штата Мэн. Стоуны придерживались четкого принципа, что река не для малолетних детей, особенно весной, когда Сако становилась полноводной, бурной и несла комья слежавшегося снега вперемешку со льдом. Местная пресса каждый год сообщала, по крайней мере, об одном утопленнике в неделю. У детишек хватало развлечений и на лужайке. Они осилили лишь одну организованную игру, недолго побегав цепочкой за лидером, но им доставляло удовольствие просто носиться или даже кататься по траве, карабкаться по игровой площадке Абры, ползать по забавным туннелям, сооруженным Дэвидом с помощью еще двоих папаш, и гоняться за воздушными шариками, которые, казалось, заполонили собой двор. Все шары были желтыми, любимый цвет Абры, и их насчитывалось ровно 60. Подтвердить это мог Джон Долтон, надувавший их вместе с Люси и ее бабушкой. Для женщины, которая перевалила за 80, Четта обладала поистине могучими легкими. Считая саму Абру, на праздник собралось 9 малышей, а поскольку каждый прибыл в сопровождении хотя бы одного из родителей, взрослого присмотра за ними оказалось с лихвой. На заднем крыльце дома выставили шезлонги, и Джон наблюдал за детскими развлечениями, сидя рядом с Кончеттой, которая по такому случаю облачилась в дизайнерские джинсы и свою любимую толстовку с надписью «Лучшая прабабушка в мире». При этом она с аппетитом уплетала огромный кусок праздничного торта, тогда как сам Джон, за зиму слегка располневший, ограничил себя небольшой порцией клубничного мороженого. «Не представляю, как вы справляетесь с таким количеством», — заметил он, кивая на быстро пустеющую бумажную тарелку с тортом, — «и сохраняете такую фигуру». «Вы правы, Каро. Я действительно превратилась в бездонную бочку». Она посмотрела на резвящихся детей и глубоко вздохнула. «Как жаль, что эту радость не может разделить моя дочь. Мне мало о чем приходится сожалеть в этой жизни, но она — моя незаживающая рана». Джон сразу решил, что не стоит продолжать этот разговор. Мать Люси погибла в автокатастрофе, когда сама Люси была младше, чем Абра сейчас. Ему это стало известно из фрагментов семейной истории, которой по крупицам делились с ними члены семьи Стоун. Но Четта сама сменила тему. «Знаете, что мне особенно нравится, когда они в таком возрасте?» «Нет». Самому Джону нравились дети всех возрастов, пока им не исполнялось 14. После этого гиперактивные железы превращали их на следующие 5 лет в совершенно невыносимые создания. «Вы только посмотрите на них, Джонни! Это же детская версия мирного царства Эдварда Хиггса! Здесь 6 белых ребятишек, оно и понятно, если учесть, что мы находимся в Нью-Гэмпшире, но есть и 2 чернокожих. А еще эта корейская красавица, которой впору уже сейчас начинать карьеру фотомодели в каталогах детской одежды Ханны Андерсон. Знаете песенку, которую исполняют в воскресных школах? «Черный и белый, желтый и красный, все они в божьих глазах прекрасны». Эта картина перед нами. Прошло уже 2 часа, но не было ни малейшего намека на ссору или тем более драку. Джону на своем веку не раз доводилось видеть малышей, которые били и толкали друг друга, щипали и даже кусали, и потому он улыбнулся цинично и грустно. Трудно было бы ожидать иного. Они все ходят в круг маленьких друзей, лучший детский сад города, за который платят весьма приличные деньги, а это означает, что их родители принадлежат к верхнему слою среднего класса, имеют высшее образование и в жизни всегда следуют принципу «живи и дай жить другим». Эти детишки, что домашние социальные животные. На этом Джон остановился, поскольку его собеседница нахмурилась. А ведь он мог бы добавить, что примерно до 7 лет, когда наступает так называемый разумный возраст, дети, подобно губкам, впитывают все, что их окружает. Если они растут в окружении благоразумных взрослых, которые со всеми ладят и никогда не повышают друг на друга голос, то становятся такими же, но в более грубой среде. Увы. Нет. 20 лет врачевания малолетних, не говоря уже о воспитании 2 собственных чад, которые теперь ходили в хорошую начальную школу, не разрушили полностью тех романтических настроений, которые подвигли его выбрать специальность педиатра, но, несомненно, умерили их. Возможно, каждый ребенок действительно являлся в наш мир, окруженный облаком славы, как писал Вордсворт, но при этом пачкал себе штанишки, пока не начинал немного соображать. В полуденном воздухе раздался серебристый перезвон, похожий на тот, что сопровождает машины мороженщиков. Дети завертели головами, пытаясь увидеть, что происходит. На дорожке со стороны фасада дома Стоунов появился совершенно необычный молодой человек на огромном 3-колесном велосипеде. Он был в белых перчатках и костюме с комично широкими плечами и мешковатыми брюками. В петлице торчал цветок размером с тепличную орхидею, чересчур широкие штанины молодой человек закатал до колен, чтобы можно было крутить педали. Руль украшало множество велосипедных звонков, в которые он звонил одним пальцем. Его машину потешно раскачивала из стороны в сторону, она норовила опрокинуться, но всегда в последний момент удерживала равновесие. Под огромной коричневой шляпой виднелся синий парик. Следом за молодым человеком шел Дэвид Стоун и нес в одной руке большой чемодан, а в другой — раскладной столик. При этом он загадочно улыбался. «Эй, мальчики! Эй, девочки!» — воскликнул молодой человек. «Собирайтесь скорее в круг, потому что представление сейчас начнется!» Приглашать 2 не пришлось, они моментально побежали к велосипеду, смеясь и крича. К Джону и Четти присоединилась Люси, которая села рядом и забавно сдула в сторону упавшие на глаза волосы. На ее подбородке виднелось пятнышко шоколадной глазури. «Внимание, у нас фокусник! Летом он устраивает уличные шоу во Фрейзере и в Норсконвее!» Дэйв заметил рекламу в одной из бесплатных газет, устроил просмотр и решил пригласить его. Его зовут Реджи Пельтье, но он работает под сценическим псевдонимом «Великий Мистерио». Интересно, долго ли ему удастся удерживать внимание детворы после того, как они вдоволь насмотрятся на его забавный велосипед? Думаю, минут 10, не больше. Джон уже сразу показалось, что Люси ошибается. Появление артиста было точно рассчитано, чтобы захватить воображение малышей, а его синий парик казался скорее смешным, чем пугающим. Он не стал накладывать грим на свое озорное лицо, что тоже было правильным ходом. Размалеванные клоуны никогда не нравились Джону. У совсем маленьких детей они вызывали ужас. Что же до ребят постарше, то им клоуны казались слишком скучными. «Что это со мной? Похоже, я в каком-то желчном настроении». Возможно, дело было в том, что он приехал увидеть нечто необычное, но пока ничего необычного не происходило. Сейчас Абра казалась вполне заурядным для своего возраста ребенком. Она, возможно, веселилась немного больше остальных, но умение радоваться было свойственно всем членам ее семьи. За исключением, разумеется, тех случаев, когда Четта начинала пикировку с Дэвидом. «Не будем недооценивать терпение малышей». Он перегнулся через Четту и носовым платком стер шоколадное пятнышко с лица Люси. Если этот парень хоть чего-то стоит, то займет их минут на 15, а, быть может, и 20. «Сомневаюсь», — скептически ответила Люси. Но вскоре выяснилось, что Реджи Пельтье, он же Великий Мистерио, был в своем деле настоящим умельцем. Пока его послушный ассистент, не очень великий Дэйв, раскладывал столик, фокусник подозвал к себе виновницу торжества и ее гостей, приглашая полюбоваться на свой цветок. Но стоило им приблизиться, как из орхидеи брызнули струйки воды, сначала красные, потом зеленые и голубые. Детвора завизжала от восторга. «А теперь, девочки и мальчики, смотрите-ка! Ой, уй, ах, щекотно же!» Он снял шляпу и достал из нее белого кролика. Малышня затаила дыхание. Великий Мистерио отдал кролика Абре, которая погладила зверька, а потом передала своим гостям, не нуждаясь в напоминаниях. Кролик покорно сносил повышенное внимание. Вероятно, подумал Джон, ему в корм подмешали перед представлением немного валиума. Мальчик, державший зверька последним, вернул кролика Мистерио, тот сунул его обратно в шляпу, взмахнул над ней рукой, а потом продемонстрировал всем ее содержание. Если не считать подкладки в виде американского флага, внутри ничего не оказалось. — А где же теперь кролик? — спросила маленькая Сьюзи Сунг Барлетт. — В твоих снах, солнышко! — ответил Мистерио. — Он заглянет к тебе сегодня. А теперь скажите, кто из вас хочет получить волшебный платок? В ответ послышался целый хор голосов. — Я хочу! Великий Мистерио достал платки из рукавов. Потом быстро показал еще несколько фокусов. Долтон засек время и отметил, что дети уже 25 минут ни на шаг не отходили от артиста. Как только фокусник почувствовал, что внимание малышей начинает рассеиваться, он приготовился закончить свое шоу. Из пустого вроде бы чемодана он вытащил 5 тарелок и начал жонглировать ими, напевая «С днем рождения тебя». Все гости подхватили песенку, а Абра, казалось, была готова взлететь от счастья. Тарелки перекочевали обратно в чемодан, который после этого волшебным образом вновь оказался пустым. В руках фокусника появилось несколько ложек. Он подвесил их себе на лицо, а последнюю поставил на кончик носа. Героине дня особенно понравился этот трюк. С веселым смехом Она уселась на траву. «Абра тоже так может», — сообщила она. У нее с недавних пор появилась привычка говорить о себе в третьем лице, что Дэвид называл фазой Рикки Хендерсона. «Абра может делать ложки». «Молодец, милая», — отозвался великий Мистерио. Он не обратил на ее слова особого внимания, и Джону трудно было винить его. Парень только что устроил для детей чудесное представление. Он раскраснелся и взмок, несмотря на прохладный ветер, дувший со стороны реки, а теперь ему предстояло также потешно удалиться, крутя педали вверх по склону холма. Он склонился и погладил Абру по голове рукой в белой перчатке. «С днем рождения еще раз! А вам всем, ребята, большое спасибо! Мне доставило истинное удовольствие выступать перед такой...» Внезапно из дома донесся громкий мелодичный звук, немного похожий на трель звонков гигантского велосипеда-фокусника. Малыши лишь на секунду отвлеклись, а потом снова уставились на уезжающего волшебника. Зато Люси тут же отправилась проверить, что происходит на кухне. Через 2 минуты она вернулась. «Джон», — произнесла Люси, — «идемте со мной. Думаю, это то, ради чего вы приехали». Джон, Люси и Кончетта стояли в кухне, смотрели в потолок и молчали. Они были настолько поражены, что никто даже не заметил появления Дэйва. «Что у вас тут?» — начал он, но сразу все увидел сам. «Чертовщина какая-то!» Никто не проронил ни слова. Дэвид еще немного посмотрел, стараясь, видимо, понять, насколько реально это зрелище, а потом вышел. Пару минут спустя он появился в кухне, ведя за руку дочь. Та держала воздушный шарик. Вокруг талии был обмотан платок, полученный от великого Мистерио. Джон Долтон опустился перед ней на одно колено. «Это сделала ты, солнышко?» Он задал вопрос, ответ на который знал, но ему хотелось услышать, что скажет она сама. Казалось важным выяснить, насколько девочка отдавала себе отчет в своих действиях. Абра сначала оглядела пол, посреди которого валялся ящик для столового серебра. Ножи и вилки беспорядочно перемешались, когда он выпал из своего гнезда в буфете, но, по крайней мере, остались на месте, в отличие от ложек. Ложки свисали с потолка, словно притянутые к нему мощным магнитом, а 2 даже болтались на люстре. Самая большая сервировочная ложка прилипла к вытяжке над плитой. У каждого ребенка есть свой способ успокоиться. По опыту Джон знал, что большинству детей помогает большой палец, засунутый в рот. У Абры была другая реакция. Она прикрыла правой ладошкой нижнюю часть лица и принялась тереть губы. Затем пробормотала что-то неразборчивое. Джон мягко убрал ее руку. «Что ты говоришь, милая?» Очень тихо она спросила. «Меня теперь накажут?» «Я...» Ее маленькая грудь задрожала. Она попыталась снова прикрыть лицо рукой, но Джон удержал ее. «Я только хотела быть, как тот дяденька-фокусник!» И Абра заплакала. Джон отпустил ее руку, и девочка тут же прижала ладонь к губам, яростно растирая их. Дэвид взял ее на руки и поцеловал в щеку. Люси обняла их обоих и чмокнула дочь в макушку. «Нет, дорогая, никто не станет тебя наказывать. Все хорошо». Абра зарылась лицом в плечо матери, и как только она это сделала, ложки градом посыпались на пол. Неожиданный шум заставил всех вздрогнуть. 2 месяца спустя, когда в Белых горах Нью-Гэмпшира только воцарилось настоящее лето, Дэвид и Люси Стоун сидели в кабинете доктора Долтона, где стены сплошь покрывали фотографии улыбающихся детишек, которых он лечил на протяжении многих лет. Некоторые из них уже выросли и обзавелись собственными детьми. Джон сказал: «Я нанял своего племянника, знатока компьютеров, за свой счет. Да и берет он недорого, так что пусть эта сторона дела вас не волнует. Ему было поручено проверить, описаны ли документально случаи, подобные вашему. Если да, провести их анализ». Он ограничился последними 30 годами и обнаружил более 900. «Так много?» Дэвид даже присвистнул от удивления. Джон покачал головой. «Совсем не так уж и много. Скажем, если бы это было заболеванием...» «А нам нет нужды возвращаться к подобной теме, поскольку мы давно решили, что имеем дело не с болезнью. Оно попало бы в разряд таких редкостей, как элефантиаз. Или линии Блажко, которые превращают человека в подобные зебры. Таких случаев насчитывается примерно 1 на 7 миллионов. Явление Абры из этой же категории». «Но в чем именно заключается явление Абры?» Люси взяла мужа за руку и стиснула ее. «Это телепатия? Телекинез? Или какое-то другое теле?» «Безусловно, все признаки в наличии. Обладает ли она телепатическими способностями? Если учесть, что она предвидела приезд людей к вам домой и узнала о падении миссис Джаткинс, то ответ будет положительным. Доступен ли ей телекинез? Основываясь на том, что произошло в вашей кухне в день ее рождения, однозначно. Экстрасенс ли она? Имеет ли дар предугадывать будущее и видеть то, что невидимо другим? Здесь мы не можем быть столь категоричны в суждениях, хотя случай 11 сентября и деньги, найденные за комодом, весьма красноречивы. Но что тогда сказать о вечере, когда у вас по всем каналам вдруг стали показывать Симпсонов? Как нам охарактеризовать нечто подобное? Или фантомную мелодию Битлз? Это можно было бы отнести к проявлению телекинеза, если бы звуки исходили из пианино. Но вы сами знаете, что это не так». «Так что же теперь будет?» — спросила Люси. «К чему нам готовиться?» «Я не знаю. И никто не знает. Проблема с наукой об экстрасенсорных феноменах заключается в том, что такой науки попросту не существует. Слишком много шарлатанов греет на этом руки, слишком много попросту свихнувшихся людей претендует на особые способности». «Значит, вы ничего не можете нам посоветовать», — сказала Люси. «Вывод таков». Джон улыбнулся. «Напротив, могу. Продолжайте любить ее. Если мой племянник пришел к правильным выводам, а следует помнить, что он, во-первых, молод и не слишком опытен, а во-вторых, проводил свой анализ не на слишком достоверных данных, то вам, вероятно, предстоит еще не раз столкнуться со странными явлениями, пока Абра немного не повзрослеет. Будут еще не слишком приятные происшествия, но годам к 13-14 все начнет успокаиваться и пойдет на спад. А после 20 ее так называемые особые способности могут исчезнуть вовсе». Он снова улыбнулся. «Вот только подозреваю, что она до глубокой старости будет блестяще играть в покер». «А если она начнет видеть мертвецов, как маленький мальчик в том фильме?» Снова заволновалась Люси. «Что тогда?» «Тогда вы получите реальные доказательства существования загробной жизни. Не надо лишний раз себя накручивать. И держите язык за зубами». «О, вот за это я могу поручиться», — сказала Люси. Она не слишком убедительно улыбнулась обкусанными губами. «Последнее, чего мы хотим, — это увидеть портрет нашей дочери на обложке какого-нибудь бульварного журнала. Хвала Всевышнему! Никто из других родителей не видел этого ее трюка с ложками», — вздохнул Дэвид. «Но главный вопрос для меня пока остался без ответа», — отметил Джон. «Как вы считаете, она сама понимает, насколько отличается от других?» Стоуны переглянулись. «Я... нет, мне так не кажется», — сказала Люси после паузы. «Хотя после случая с ложками мы сами слишком бурно отреагировали на это». «Вы бурно отреагировали в своих мыслях», — возразил доктор. «Она могла ничего не понять. Немного поплакала, а потом пошла веселиться со всеми, как ни в чем не бывало, улыбалась во весь рот. Не было ни шума, ни скандала, ни наказания, ни упреков. Так что мой вам совет — пусть все идет своим чередом. Когда она станет чуть постарше, можно будет предостеречь ее, чтобы воздерживалась от демонстрации своего дара, например, в школе. А в целом следует обращаться с ней как с нормальным ребенком, каковым она по большей части и является. Верно?» «Верно», — кивнул Дэвид. «У нее же нет никаких внешних проявлений, вроде пятен, опухолей или третьего глаза». «Третий глаз у нее как раз есть», — возразила Люси, вспомнив рубашку, в которой родилась Абра. — «Пусть он и невидим». Джон поднялся. — «Я попрошу племянника распечатать все материалы и пришлю их вам, если это интересно». — «Да, мне, например, очень интересно», — сказал Дэвид. — «И, как мне кажется, наша любопытная старушка Момо тоже заинтересуется». Он чуть наморщил нос, что не укрылось от Люси, которая нахмурилась. «А пока наслаждайтесь обществом своей дочурки», — напутствовал их Джон. «Судя по тому, что я видел, она совершенно очаровательная девчушка. Все образуется». И какое-то время казалось, что он был прав.